Глава третья. Госпиталь. Проснувшись в очередной раз в госпитале, я с неудовольствием разглядывал высокий потолок, что казался для меня таким же далеким, как ночные звезды. Потолок не поражал ни великолепием классической лепнины, ни белоснежной чистотой, он просто был хорошо побелен и не осыпался мне на голову старой штукатуркой. Взгляд ни за что на нем не цеплялся, благодаря чему я спокойно обдумывал все со мною произошедшее. Правда, с трудом припоминая отдельные события. Вернее, я почти все помнил, но многие детали и грани боя в военном полевом лагере оказались стерты или, можно сказать, затерты. Хотя после всего случившегося это как раз и не удивительно. Удивительным оказалось, что я вообще выжил. Я лежал в постели и, не имея возможности вставать, когда мне вздумается, от полученных ранений и износа организма, как физического, так и духовного, я постоянно размышлял и думал, сотых раз прогоняя в голове свои воспоминания. Делал я это с одной только целью – понять, все ли я правильно сделал, и как можно было сделать еще лучше. Думал, но никак не находил ответа на свой вопрос. С одной стороны, трудно что-то в тот момент придумать более достойного и правильного, чем я сделал. С другой стороны, все произошло настолько спонтанно, и где-то даже очень глубоко, что я просто терялся в оценках своего собственного поступка. Я пролежал уже несколько дней в госпитале после того, как в первый раз очнулся, и мне уже разрешили вставать и самостоятельно передвигаться на небольшие расстояния. Голова часто кружилась, а подойдя как-то к зеркалу, я не узнал сам себя. На правой щеке красовался длинный глубокий разрез, тщательно зашитый и заклеенный каким-то неизвестным мне материалом. Раньше на голове находилась повязка, скрывающая всю эту красоту, но ее сняли, и теперь я мог лицезреть воочию собственное лицо. Не сказать, что мне оно понравилось, но и поводов для самокритики я пока не нашел. В конце концов, шрамы мужчину украшают, а не уродуют. Тем более боевые. Главное, что руки, ноги целые и голова не пробита. Щеку мне, правда, располосовались сильно. И крови из этого разреза вытекло изрядное количество, иначе бы здесь не лежал так долго. Но что поделать, надо скорее выздоравливать. Я вздохнул. За эти дни ко мне никто не приходил, кроме врачей и медсестры, да и кому я нужен? Родных у меня не осталось, из друзей только Петр, который и сам мог оказаться ранен, или его вообще ко мне не допускали. Ну а девушки? А девушки, что называется, потом. Какие уж тут девушки? Нет их у меня. Одна так далеко, что Гималайские горы окажутся намного ближе, другую родители не отпустят. Да и, положа руку на сердце, откуда они узнают вообще, что со мной случилось, и что я нахожусь здесь? Да и в каком качестве они посетят меня? Невесты? Вряд ли. И я не готов к тому, а другого ничего и никто из них и не предложит. И то, это касается только Елизаветы, но там такой папашка, что... Впрочем, хватит ныть и жалеть себя. Пойду-ка я полежу. Так и время побыстрее пройдет, и раны заживут лучше. Жаль, что ни ротмистр Радочкин не зашел, ни Кашко. Но так не до меня им сейчас. Врагов нужно искать, а не по госпиталям шляться. Так прошло несколько дней, когда ко мне пришел первый посетитель. Им оказался военный чиновник. Он опросил меня по прошедшим делам и, исписав кучу бумаги, изрядно утомив, ушел. А вот второй посетитель, что пришел буквально на следующий день и которому я несказанно обрадовался, оказался для меня весьма неожиданным. «Так-так, юноша, а вот меня вы точно не ожидали увидеть». И в палату в сопровождении врача зашел профессор Беллинсгаузен. Я в это время сидел на кровати и вяло переговаривался с другими больными, что лежали со мной в одной палате. Оглянувшись на вошедшего, я воскликнул: «Профессор!» «О, вы меня узнали, господин барон. Похвально, похвально. А я смотрю, вы по-прежнему стараетесь держать себя в тонусе, то и дело попадая в опасные ситуации. Я слышал, что у вас буквально каждый месяц что-то происходит». «Да, вы правы, профессор. Последнее приключение чуть меня не доконало». «Да-да, вот об этом я и хотел с вами поговорить. Доктор, можно найти здесь комнату, в которой я смогу спокойно обсудить с бароном Дегтяревым особенности его дара?» «Да, безусловно», — откликнулся мой лечащий врач. «Пойдемте, я отведу вас туда, где вы сможете спокойно переговорить. Благодарю вас». Профессор приглашающе махнул рукой, и я вышел вслед за ним и доктором. Довольно скоро мы добрались до какой-то комнатенки, кажется, подсобного помещения, и разместились в ней, как придется. Я уселся на подоконник, а профессор принялся расхаживать по комнате, то и дело натыкаясь то на обычный табурет, то на угол стола. «Итак, молодой человек», — Прошло больше полугода с того момента, как мы с вами расстались в моей лаборатории при весьма печальных обстоятельствах. Я чуть не погиб, а вас чуть не убили, но благодаря вашей юношеской отваге и уму вы справились и спасли и меня, и себя, что похвально. И радует меня не меньше, чем вас. К сожалению, я долго провалялся в больнице, потом проходил курс реабилитации и буквально только на днях вернулся к своей обычной практике. Все это время я думал, почему так произошло. А узнав, что вы еще не раз попадали в похожие ситуации, принялся анализировать всю имеющуюся у меня информацию. Вернувшись в лабораторию, я поднял все записи, а также провел ряд экспериментов, и теперь с уверенностью могу отвечать, что тогда произошел какой-то сбой в аппаратуре, который спровоцировал постороннее вмешательство. И вот получился такой результат, весьма неожиданный, как для меня, так и для вас. Я молчал, внимательно слушая профессора. О своих выводах я доложил жандармское управление, отвечающее за безопасность. Ну и решил рассказать об этом вам лично, тем более, после моего доклада мне разрешили вас посетить. Что скажете, уважаемый Федор? Я только покачал головой, отвык уже от специфической манеры разговора профессора и, подумав, ответил. Я не знаю, профессор, но приключения меня не оставляют, и я иногда не знаю, что с этим делать и как реагировать. Вернее, мне уже все равно, и я спокойно воспринимаю постоянные происшествия, приняв их как данность. Я думал, что вы догадаетесь и станете думать, что я тому виной. Нет, у меня даже мысли о том не возникало, профессор. Ясно. Я, как обычно, перенес собственные мысли на других, почесал голову профессор. Что же, так бывает, но все равно я просто обязан отчитаться перед вами и предупредить, чтобы вы знали. Спасибо, профессор, я это учту. Обязательно учтите, обязательно. Вам нужно обратиться к дару и понять его. Я чуть с подоконника не упал. Каким образом, профессор? Ах да, вы так не можете. Профессор потряс бородой и стал еще сильнее расхаживать по комнате, то и дело бормоча себе под нос какие-то несуразности. Кажется, он спорил сам с собой, что меня уже не удивляло, только голова закружилась из-за его мельтешений. Я сполз с подоконника и, подойдя к столу, устало сел на свободный табурет. Профессор очнулся, остро взглянул на меня и, видимо, понял, что я устал от него и мне не здоровится. Мне действительно не стало легче от его визита, скорее наоборот, что и понятно. Вам плохо? Да, нехорошо. Пойдемте тогда обратно. Да, я совсем забыл, примите от меня в дар немного эфирной эссенции. Вам такой здесь не дадут, а она хорошо восстанавливает силы. И профессор протянул мне стандартный флакон с кислородной смесью эфира. Спасибо, профессор. Не за что. Это все, что я могу пока для вас сделать. Как только выздоровеете, можете зайти ко мне в лабораторию, я всегда вам рад. А когда начнется учеба, то вы всегда у меня долгожданный гость. Спасибо, профессор, — повторил я еще раз и крепко пожал ему руку. Ну что же, тогда позвольте довести вас до палаты и откланяться. А эфирную смесь примите под наблюдением доктора или медсестры, чтобы не стало плохо или хуже. Благодарю вас. Профессор довел меня до палаты и ушел. А чуть позже я под присмотром медсестры прошел процедуру восстановления эфира, и действительно мне стало намного легче. Больше ко мне никто на этой неделе не приходил. Да и на следующей тоже. Я же, благодаря хорошему уходу, постепенно выздоравливал. Июль к тому времени подходил к концу, а с ним вместе и мой студенческий отпуск. Таким образом, я и весь август могу в больнице проваляться. Но ничего, если повезет, то получится домой хотя бы на неделю съездить. Ротмистр Радочкин, который хорошо знал барона Дегтярева лично, находился в командировке, и полковник Живоглотов раздумывал, кому припоручить довольно непростую задачу, полученную от главного жандарма. Официальных лиц для ее выполнения направляться нецелесообразно, а вот кого-нибудь из внештатных сотрудников вполне можно подрядить под это дело. Вот только как обозначить семейству Синегреевых их заинтересованность в посещении госпиталя? Этот вопрос казался весьма сложным. Однако решать его все равно надо. Венедикт Махоркин, частный коммивояжер, а в дополнение к этому еще и агент охранки, получив нетривиальную задачу, удивился, но принялся к исполнению. Какая разница, за что платят деньги, лишь бы платили? Уяснив, что нужно сделать и куда идти, он сразу же направился по указанному адресу. Дверь открыла хозяйка. Слушаю вас. Здравствуйте, мадам. Я представитель достопочтенной фирмы «Зингер». Не желаете ли приобрести в рассрочку швейную машинку столь прославленной тевтонской фирмы? Желаю, сударь, но только если это окажется недорого. Для вас недорого. Я по совместительству работаю правительственным курьером. Знаете ли, приходится брать работу по совместительству, иначе средств на жизнь не хватает. Так вот, работаю я сейчас на военное министерство, и мне поручено передать вам письмо для вашей дочери. У вас же есть дочь Елизавета? Есть. А при чем тут она? Ей адресовано письмо из военного министерства. Я не знаю, что в нем. Позвольте вручить ей документ. Она его может прочитать в вашем присутствии. Кстати, а я вам после этого предоставлю купон со скидкой на покупку швейной машинки. Это я придумал для того, чтобы мне оплатили достойную доставку письма, а то курьеров не хватает, платят им мало. А я со всем уважением к вам, тем более письмо-то официальное. Из путанных объяснений коммивояжёра мадам Синегреева мало что поняла, ухватив из его речи самое главное. То, что он готов предоставить им купон со скидкой на покупку мечты любой домохозяйки. Кстати, на крайний случай Зингер можно продать на 10% дешевле, а в разницу себе в корсет положить. Так и думала мадам Синегреева, загоревшись идеей покупки машинки и забыв, собственно, ради чего этот купон ей собираются вручить. «Давайте купон. Елизавета!» — нараспев крикнула дочь мадам, с любопытством вертя в руках письмо. Махоркин удовлетворенно улыбнулся, он все правильно рассчитал. Обычного курьера приняли бы, выслушали, взяли письмо, прочитали, а что станет дальше с этим письмом и пожеланием в нем, неизвестно. Он изучил досье на эту семью, так что понимал, с кем имеет дело, потому, собственно, ему и поручили эту задачу, вкратце проинформировав о содержании письма, дабы действие имело результат, причем сугубо положительный. На крик матери из соседней комнаты выглянула привлекательная молодая девушка. «Лизонька, тебе письмо пришло из военного министерства, читай быстрее. Если стоящие, то нам скидку дадут на покупку швейной машинки. Вот отец-то обрадуется». «А почему из военного министерства? И при чем тут я?» — удивилась Лиза, обратившись к Махоркину. «Не знаю, барышня. Я всего лишь курьер и коммивояжёр. Вы прочитаете и все узнаете». Елизавета нерешительно глянула на мать, взяла в руки конверт и вскрыла его ножницами. Достав письмо, она внимательно прочитала его и, растерявшись, отдала матери. Жадно схватив листок, мадам Синегреева быстро пробежала его глазами, и у нее поползли вверх брови от несказанного удивления. «Это чего это? Барон Дегтярев попал в госпиталь в результате нападения на военно-полевой лагерь и находится там на излечении. А мы-то тут при чем? Ничего, Лизка туда попрется? С какой-то радости. Она ему ни жена, ни невеста, и вообще нам за благотворительность ни денег не заплатит, ни льгот никаких не прибавит. Не согласны и мы». «Хм. Насколько меня проинформировали, барон Дегтярев встречался с вашей дочерью, о чем упомянул в анкете при поступлении в военно-полевой лагерь. А военное ведомство рассылает всем уведомления о тех, кто пострадал в результате данного теракта. Это общепринятая практика. Поэтому вы вольны посетить его или нет, если он вам никто». «Так Лиза ему даже не невеста. И встречались они всего пару раз. И все. И вообще мы никому ничего не должны», — раскипятилась мадам Синегреева. «Оу, простите, я этого не знал. Дело в том, что барон Дегтярев сирота, поэтому данное уведомление пришло только к вам. Прошу простить меня, это чистая формальность. Вы ведь понимаете, что военное министерство не может игнорировать приказ императора и должно выполнить все в точности. Вот оно и разослало письма всем, кто хоть как-то имеет отношение к пострадавшим. Работа прежде всего». Мадам Синегреева поджала губы, а Лиза готова была расплакаться и пребывала в легком шоке. Махоркин понял, что несколько переоценил эту семью, и толку в таком деле ждать напрасным. Но в данном случае он делал все, что мог. Или почти все. «Хорошо, раз вы не хотите его посетить, то прошу расписаться в получении сего письма и сделать на нем отметку вашей рукой, что не имеете к нему никакого отношения. Это для отчетности. Ну и купон на 20% скидку на покупку швейной машинки, что субсидирует военное министерство, я вам больше не предлагаю». «20% — это сколько?» «Хм». Махоркин сделал вид, что пересчитывает в уме сумму, хотя он знал ее наизусть. «Та модель, что я вам предлагаю со скидкой, в целых 20%. Тут Махоркин сделал многозначительную паузу, заманчиво смотря на мадам, и, убедившись, что глупая рыбка заглотила крючок наживки, достаточно глубоко продолжил. «Является модернизированной моделью, редуктором из настоящей тевтонской латуни. Ее выступающие части хромированы отборным хромом, добываемых в заморских колониях Тевтонской Восточной Империи. Она стоит ровно 300 злотых, а скидка будет целых 60 злотых, мадам. Представляете? То есть вам покупка обойдется ровно в 240 злотых, А если у вас нет такой суммы, то вы можете ее купить в рассрочку на год, заплатив единовременно 100 злотых, а оставшиеся 140 злотых станете выплачивать каждый месяц по 12 злотых. Мадам Синегреева быстро пересчитала всю сумму в уме и тут же возмутилась. «Но позвольте, вы берете сверху за каждый месяц еще целых 34 гроша». «Мадам, ну так это ж рассрочка, и данные 34 гроша, как вы справедливо заметили, являются небольшой компенсацией. И не забывайте, что вы получаете в самом начале аж 20% скидки. Поверьте, это очень много». «Я знаю», — отрезала мадам Снегреева. «И что мы должны сделать, чтобы ее получить?» «Отправить свою дочь посетить барона Дегтярева в госпитале. Я сама могу сходить». «Вам или вашему мужу там делать нечего, и вас не пропустят. Поддержать юного героя может только ваша дочь, и то ненадолго и на расстоянии. Достаточно того, что она просто придет и постоит под окнами здания. Это нетрудно и не будет стоить вам ни гроша». «Как же», — не сдавалась мадам. «А стоимость проезда?» Венедикт Махоркин очень часто сталкивался с людьми скупыми, а иногда и просто жадными, но сейчас он просто выпучил глаза, удивляясь такой запредельной скаридности, и не сразу нашелся, что ответить. «Хм, и сколько вы думаете стоит проезд?» «Я могу вам вручить один злотый от лица военного министерства, если вы мне напишете расписку. И прошу вас не забывать, что барон показал себя с самой лучшей стороны и долг каждого гражданина помочь своим защитникам. Мы его туда не посылали, и он нас не защищал. Вообще не понимаю, зачем нам нужна армия? Они столько денег берут, ужас просто. И Лиза с ним встречалась пару раз, и все, и речь о женитьбе не шла. И вообще, если Лизе ехать, то не на простом извозчике, а на машине, чтобы соответствовать. А то как она появится там на обычном извозчике, да ее еще и не пустят? Зачем тогда ехать? А вот на машине, если ехать, то стоит такая поездка не злотой, а целых 2. Да еще и за обратную дорогу нужно заплатить. А если передать передачу, то на какие деньги ее покупать?» Венедикт молча пожал плечами. Давать больше 1 злотого жадной мадам он не собирался. Такого поручения ему не давали, а спорить с жадной женщиной не только бесполезно, но и смешно. А выставлять себя в смешном свете он не собирался. «Увы, мадам, тогда я пожелаю вам всего хорошего и прошу оставить мне расписку о данном письме. Да, вы всегда можете рассчитывать на скидку в будущем в нашем замечательном магазине «Зингер», что на Литейном проспекте 52». Махоркин водрузил на голову свой котелок, поправил большим пальцем правой руки пышные черные усы и собирался уже окончательно откланяться, когда в разговор резко вмешалась Лиза, до этого молчавшая и то и дело переводившая взгляд то на него, то на мать. «Мама, барон Дегтярев страдает, он ранен. Я должна поехать и навестить его. У тебя есть деньги, милочка?» «Нет, но мне хватит и 1 злотого, чтобы съездить туда и обратно. Нечего тебе там тогда делать. Выздоровеет, явится». «Но, мама, он же барон, и...» «И что? Много тут таких баронов ходят по Павлограду, а твой отец богатый». «Мама, Дегтярев тоже богат. Он водил меня в кафе и занимал деньги у других, чтобы пустить пыль в глаза молоденькой девицы. Меня даже не пригласил вместе с тобой, пожадничал на мать своей будущей невесты. Я уже тогда поняла, что он за человек». «Мама, но он же нас всех спас от гибели!» — не выдержала Лиза и предъявила матери свой последний аргумент. Мадам хотела в пылу спора что-то сказать в ответ и заткнуть рот глупой дочери, что перерекалась с ней на глазах у курьера, но тут она вспомнила тот день, осеклась, изменилась в лице и, резко повернувшись, вышла, бросив уже через плечо: «Делай, как знаешь». Махоркин только подивился такой неожиданной смене настроения мадам Синегреевой и понял, что на то имелись важные причины, и барон Дегтярев действительно их спас. Хотя, окажись он на его месте, крепко бы подумал, стоит ли она того или нет. «Дайте мне злотый, и я дам вам расписку и купон на 20% скидку тоже давайте». «Вы поедете?» «Да», — твердо ответила Лиза. «Я обязательно поеду и постараюсь его увидеть. А купон нужен не мне, а отцу с матерью, иначе они меня не отпустят». «Я понял вас, сударыня. Хорошо». Махоркин тут же раскрыл свой чемоданчик, вынул оттуда письменные принадлежности, выдал 1 злотый, получил все росписи и вручил купон на 20% скидки при покупке швейной машинки «Зингер». Этот купон выдавали по какой-то акции в жандармском управлении и вручили ему тоже. Точнее, он сам попросил, понимая, к каким людям идет. «Только, мадемуазель, вы обязаны обязательно посетить данного барона. В противном случае с вас вычтут этот злотый. И вообще, решение императора принято выполнять. Кто не желает этого делать, тот испытывает определенные трудности. Прошу не забывать об этом». Я поняла, сударь. Я скажу об этом отцу, и я не нарушу своего слова. Я обязательно навещу барона Дегтярева и прошу простить моих родителей. Они... В общем, прошу простить меня. Махоркин кивнул в очередной раз, подивившись, как мог вырасти такой нежный и честный цветок в таком дремучем лесу. Впрочем, он знал одно правило. У родителей, какими-либо пороками, дети вырастают либо точно с такими же, либо наоборот, отрицательно относятся к тому образу жизни и поступкам, что совершали их родители. Такова жизнь. Ну что же, тогда я забираю свои бумаги и удаляюсь. И напоследок хочу вас предупредить, что вы должны посетить барона Дегтярева в течение недели. А дальше уже на ваше усмотрение. Всего хорошего. И снова надев на голову котелок и поклонившись, Венедикт удалился с чувством выполненного долга. Придется выпрашивать обратно свой злотый, но бумаги все имеются на то. И пусть их.